Основной удар приняла на себя Сара, прикрыв собою Леву. Он оделся ушибами и ссадинами, а Сара лежит без сознания. Приехали Юля и Гена из Берлина. Давидку оставили на Тину. Из Москвы приезжала Лёля. Все собрались вокруг Лёвы. Сара в больнице на искусственном дыхании, без сознания. Я каждый день звонил, за что Бенгту заплатил $100. Таким образом, новый 1992 год встречали сильной порознь. Ляля Янквельд рассказала мне в Стокгольме такую историю. Я хочу позвать на Новый год Надю Осборн. Ей, правда, под 80, но она очень живая и замечательная женщина. По происхождению она русская. Ее отец был в Белой армии. Его с женой расстреляли красные, и девочка осталась с нянькой. Ей было 3 года, когда нянька надела ей на шею ладанку с ее именем и фамилией и отдала незнакомым людям, уезжающим в Константинополь. Так она попала в эмиграцию. Во Франции отыскались дальние родственники, которые приютили и воспитали ее. Какое-то время она жила у Бунина. Он приобщал ее к русской литературе. Она была красива и вышла замуж за француза. Он был богатый коммерсант. И жили они в Брюсселе. Во время Второй мировой войны оба помогали сопротивлению. Мужа расстреляли, а ее бросили в лагерь Равенсбрюк, откуда она вышла, потеряв все зубы. Ее мальчика забрали в Гитлерюгенд, и лишь после войны они воссоединились. Сегодня он видный экономист, работает в Петербурге от шведской компании, влюблен в Россию. Надя вторично вышла замуж, у нее дочь живет в Италии, внуки. Она вдовела, но все же в третий раз вышла замуж, так как по-прежнему была умна и хороша. И третий муж умер. А в прошлом году умер ее зять, с которым она была очень дружна. Он был глава меховой фирмы, поставщик двора короля Швеции. Она живет в центре Стокгольма, в просторной квартире, дети ей помогают. Она большая поклонница России, часто ездит в Москву, до сих пор скучает. У нее там масса знакомых, и мы ее очень любим. А как она попала в Швецию? Ее вызволил из лагеря Красный Крест Швеции и привез сюда. Она здесь осела, много лет работала метрдотелем. Стоп, я ее знаю. Ты? Каким образом? В 60-м году я был в Стокгольме и помню русскую даму метрдотеля. Это ведь редкость. Мы жили неделю в Мальмене, и каждый день она нас приветливо встречала в ресторане. Запомнил я ее, потому что она была русская, высокая, с тонкой талией, в строгом английском костюме с бабочкой. Говорила она хриплым басом. Она была в чем-то загадочной. Русская, эмигрантка, перебежчица, женщина с прошлым. Ей понравился Галич. Тогда он еще не написал своих песен, а прекрасно пел Вертинского. И она просила его петь еще и еще. Утром, после завтрака, когда рояль был свободен. И Саша много и с удовольствием пел. Так было ежедневно. Тогда мы впервые увидели пластмассовые соломки. Они стояли пестрым букетом в стакане. «Можно мне взять с собой соломки?» «Пожалуйста, но не все». Вот запала мне эта пустяковая фраза на 30 лет. и не сама по себе, а вместе с женщиной, с которой мне предстояло встретить 1992 год в Стокгольме.